Глава 19. Зерно путеводной звезды. Пока я преодолел остаток пути до маяка, по острову прокатилось еще три волны довольно мощных подземных толчков. Даже каменный обвал по пути случился. К счастью, в стороне от тропы обломки покатились с обрыва на берег. Меня не зацепило. Больше я беспокоился о том, чтобы сама башня маяка выстояла. Но обошлось. Уж что-что, а строить аланты умеют на века. Группа местных, оставшаяся на маяке, встретила меня, мягко говоря, прохладно. Старейшина Шень оказался единственным, кто соизволил поговорить со мной. Остальные молча зыркали с безопасного расстояния. Я, впрочем, тоже не горел желанием общаться. Все ксилаи, с которыми у нас сложилась хоть какая-то взаимная симпатия, ушли вместе со мной еще утром. Даже мамаша Чао сейчас находилась на южном берегу вместе со своими оболтусами. Прятаться же на маяке с Шенем остались только совсем уж недоверчивые. Хотя, пожалуй, это даже не совсем то слово. Дело не в доверии. Эти ксилаи, по-моему, больше всего сейчас ждали аланского корабля. Чтобы хозяева все разрулили, наказав смутьянов и погладив по головке послушных котиков. А меня подобная рабская психология всегда бесила. Я в общих чертах объяснил Шеню, что происходит, и предоставил ему самому выбирать. Хотят, пусть дальше прячутся на маяке. Или прямо сейчас двигают к бухте и грузятся на корабль Калаана. Для того десяткам ксилаев больше, десяткам меньше — все едино. Шеня этот выбор привел в полнейшее замешательство. Старейшина-то он старейшина, но, кажется, должность эту получил только благодаря лояльности к хозяевам, а не из-за того, что способен был брать на себя ответственность. «То есть ты настаиваешь, что мы должны бежать с острова вместе с пиратами?» — дребезжащим голосом пробормотал он. «Но тогда мы окажемся заодно с ними». «А беглых рабов монахар жестоко наказывает», — поддакнул ему кто-то из-за плеча. «Ни на чем я не настаиваю», — отмахнулся я. «Решайте сами. Мне, откровенно говоря, до вас вообще дела нет». «Но зачем ты тогда сюда явился?» — сварливо огрызнулся из-за спины Шеня, уже знакомый мне ксилай с рваным ухом. «Не ради вас. Сейчас я отправлюсь на верхние этажи. И не вздумайте мне мешать. Если кто-то из вас туда сунется, получит посохом по башке. И я не шучу». Для убедительности я повел посохом перед собой, очерчивая в воздухе невидимый полукруг. Шень невольно попятился. «Маяк — это собственность Конкордии Монахар», — погрозил он мне когтистым пальцем. «Если ты повредишь механизмы...» Но я уже шагал к лестнице наверх и даже не стал дослушивать, лишь на ходу ответил старейшине неприличным жестом. Поведение не совсем подобающее адепту «Хрустального пути», но я был на взводе. На верхние этажи взлетел по ступеням, не чуя под собой ног. Снова пришлось изрядно повозиться, чтобы сдвинуть проклятущую плиту с пола. С прошлого раза она, кажется, стала еще тяжелее. Но, наконец, я вскрыл эту коробочку и спустился на потайной этаж. Казалось, со времен, когда я впервые обнаружил этот тайник, прошло уже много недель. В моей жизни нередко бывает так, что важные события плотно спрессовываются на дистанции в несколько дней, так что поесть или поспать едва успеваешь. Но сейчас все эти заботы отошли куда-то на задний план. Я даже про вырвавшегося на свободу древнего эфирида сейчас старался не думать. Оставалось последнее досадное препятствие, которое, впрочем, могло запросто испортить всю затею. Артефакты, содержащие в себе талику стихии металла, я раздобыл. Но, как я и подозревал, тайник на них не отреагировал. Я и просто раскладывал диски в соответствующем секторе и швырять их пробовал. Бесполезно. Значит, нужно все-таки поглотить хотя бы чисто символическую порцию ци и пропустить ее через себя. Что ж, возвращаемся к циклу разрушения. Что там у нас? Огонь расправляет металл. Кое-какой запас огня в моем ядре имелся, сколько смог поглотить из шипонога. Вот только опыта его применения в новых условиях у меня пока нет, да и запас-то довольно скромный, так что надо использовать его аккуратно. Я уселся чуть поодаль от тайника, положил один из дисков перед собой и погрузился в медитацию. Постарался абстрагироваться от внешних событий, успокоиться и сосредоточиться на стоящей передо мной задаче. Первым делом пристальнее разглядел диск в течении ЦИ, несколько раз переворачивая его с одной стороны на другую. Итак, снова плетение. Все-таки Лаари подобрали для этого явления очень точное слово. ЦИ, содержащаяся в артефакте, разделяется на тонкие, как шнуры, потоки, складывающиеся в петли и замыкающиеся сами на себя. Приглядевшись, я рассмотрел эту структуру так подробно, что смог бы, пожалуй, даже зарисовать ее на бумаге. Узор был несложный, гораздо проще, чем на тех каменных истуканах в шахте. Очевидно, сложность плетения зависела от сложности самих чар, наложенных на предмет, и их, так сказать, функционала. А диски эти артефакты довольно примитивные. И это мне сейчас на руку. Сейчас я решил не переть напролом, как тогда в шахте, а попробовать воздействовать на плетение точечно и постепенно. И, возможно, в прошлый раз я зря бил в узел плетения. Может, наоборот, будет проще разорвать какой-нибудь отдельный поток, взять участок подлиннее. Я прижал выбранную точку указательным пальцем и мысленно представил, как огненная ЦИ из моего ядра тоненьким, как нить, потоком через правое плечо и через руку направляется в ладонь, а затем и вырывается наружу с кончика пальца, концентрируясь в крошечной точке. Будто бы у меня не палец, а лазерный паяльник какой-нибудь. Звучит, может, и диковато, но воображение — великая штука. К тому же Намира так и сказала, что разум — это и есть главный инструмент для работы с ЦИ. А чтобы подчинить себе своенравную стихию, для начала нужно самому четко понять, чего ты от нее хочешь. Подчиняясь моему мысленному приказу, ярко-оранжевая светящаяся нить ЦИ потянулась из ядра наружу. Из-за того, что огненные меридианы я еще пока не отрастил как следует, тянуть ее до конечной точки оказалось непросто. Приходилось проталкивать ее постоянным волевым усилием. Однако, когда ЦИ прошла весь путь до кончика указательного пальца, стало попроще. Дальше я уже начал разогревать плетение внутри металлического диска, представляя, как стихия огня сжимается в крохотную точку и прожигает брешь там, где мне нужно. Это оказалось довольно болезненно. В груди у меня словно раскаленный уголек застрял, да и всю правую руку пощипывало изнутри. Вскоре стало сложно удерживать палец прижатым к диску. Тот ощутимо разогрелся, так что инстинктивно хотелось отдернуть руку. Но я, сцепив зубы, держался, стараясь не замечать боль и оставаться в режиме медитации. Зрение и вовсе стало туннельным, сузившись до крохотного участка плетения, на котором я сосредоточился. Поток ЦИ в этом месте был тоненьким, как прожилки на древесном листе, поэтому я надеялся перерезать его раньше, чем закончится запас огненной ЦИ. Не знаю, как все это выглядело обычным зрением, но в течениях ЦИ мой палец и правда превратился в этакий режущий инструмент с ярко светящейся огненной точкой на конце. Самым сложным было отрешиться от боли, которая с каждой секундой становилась все острее. Кажется, в месте прикосновения к диску металл уже раскалился, как сковорода. Есть. Похоже, смена подхода оказалась хорошей идеей. Я не стал бить в один из узлов плетения, и в итоге разрушения оказались минимальными. Эффекта домино тоже не возникло. Маленькая прореха образовалась именно в той области, на которую я воздействовал, и она не вызвала разрушения всего плетения. Просто циркулирующий по нему поток ЦИ начал вырываться наружу, словно струя воды из перерезанного шланга. И это была свободная ЦИ, которую я смог поглотить. Она оказалась тяжелой и неподатливой. Но небольшую порцию, похожую на каплю ртути, я сумел поймать и удержать в ядре. Надеюсь, этого хватит. Открыв глаза, я в полутьме увидел гаснущую алую точку на поверхности раскаленного диска. Ха, нифига себе! Невольно схватился за палец, ощупал его. Вроде совершенно целый, никакого ожога. Перед тем, как приступить к вскрытию тайника, на всякий случай выглянул наружу. На этаже никого не было. Похоже, Ксилая всерьез восприняли мою угрозу. А может, все-таки покинули маяк и сейчас уже вовсю бегут на юг, к бухте. Что ж, тем лучше для всех. Стоило мне занять место рядом с хрустальным зерном, в том секторе, где истинным зрением можно было разглядеть вырывающийся из пола столб света, как полость крипты преобразилась. Я словно бы перенесся из металлической цистерны, запрятанной между этажами маяка, в живописный полутемный грот, подсвеченный солнечными лучами, падающими сквозь небольшие отверстия в потолке. Блики света плясали на поверхности темного озерца, занимающего большую часть пещеры. Сам тайник с хрустальным зерном располагался на небольшом плоском островке диаметром в несколько шагов. Идеально круглая каменная плита, разделенная на 6 секторов, небольшое полусферическое возвышение по центру. С активацией всех 5 секторов не возникло особых проблем. Я не стал мудрствовать и просто посылал в них небольшие порции ци соответствующей стихии. Каждый сектор отзывался заметным ударом и вибрацией, будто нажималась здоровенная каменная клавиша, а висящий в воздухе ксилайский иероглиф с обозначением стихии вспыхивал ярче. Когда тайник принял от меня образцы всех 5 стихий, полусфера в его центре начала со скрежетом проворачиваться, высвобождая сокрытое под плитой сокровище. Хрустальное зерно плавно поднялось в воздух, задержалось немного и подплыло ко мне. Я чуть помедлил, прежде чем подставил под него ладонь. Хотелось разглядеть получше. На самом деле ничего особо впечатляющего. Небольшой граненый шарик, который можно обхватить двумя пальцами. Идеально прозрачный, играющий светом на гранях, словно бриллиант. Внутри, в самом центре, как мне показалось, небольшое затемнение, будто едва различимый эмбрион внутри икринки. Я, наконец, протянул руки и коснулся зерна. И время остановилось. По крайней мере, я воспринял это именно так. Сердце замерло. Дыхание тоже. Даже лучи света, преломляющиеся на хрустальных гранях, превратились в этакую сияющую неровную бахрому. Сколько длилось это состояние, не знаю. Да и вряд ли к нему можно применить понятие «длилось». Даже сам момент, когда это закончилось, уловить было сложно. Словно бы я мигнул, и перед глазами вдруг возникла другая картинка. В 2 шагах передо мной появился Ксилай, сидящий в позе лотоса. По силуэту его в первые несколько мгновений пробегали мелкие искажения, так что я решил, что это что-то вроде голограммы. Впрочем, сейчас это не имело особого значения. Само место, в котором я нахожусь, — это одна большая иллюзия. Или, скорее всего, пространственный карман. Что-то вроде туманного чертога, который мы с Бао раньше использовали для того, чтобы встретиться, даже находясь в сотнях километров друг от друга. Ксилай показался мне смутно знакомым. Худощавый, мордой похож на рысь. Морда пятнистая, с белым подбородком и черными кисточками на треугольных ушах. Одет он был в ксилайский наряд, напоминающий кимоно, такой черный и блестящий, что казался облитым какой-то маслянистой жидкостью, вроде нефти. Ни оружия, ни украшений, ни даже узоров на кимоно. Образ максимально простой, но в то же время заставляющий приглядываться к нему пристальнее. «Здравствуй, мангуст», — наконец произнес он после довольно долгой паузы. Говорил по-русски, хоть и с характерным ксилайским акцентом, обусловленным строением речевого аппарата. «Здравствуй. Кто ты?» «Правильнее было бы спросить, что я?» С мягкой и, как мне показалось, немного грустной улыбкой произнесла голограмма. «Я — частично эйдетическая копия человека, известного на Земле как Хашира Акада. Можешь называть меня гидом. Моя главная функция — помогать тем, кто решит пойти по хрустальному пути». «Раб лампы?» — пробормотал я. «И чем ты можешь помочь?» «Отвечать на вопросы». И снова эта улыбка. «У тебя, я думаю, их очень много». «Это уж точно. Например, где это я?» «Физически, все еще рядом с тайником, в той же позе, в которой прикоснулся к зерну. Ментально же ты погружен в измененное состояние, схожее с состоянием быстрого сна. Или с ЭТ-фазой, если ты в курсе, что это такое». «В курсе. Эйдетический транс. Время здесь течет так же, как обычно?» «Во много раз быстрее. Так что можем не торопиться». «И я могу вернуться в любой момент?» «Конечно. Но я не советую пока прерывать наш контакт. Мне многое нужно сообщить тебе. Однако, прежде чем мы начнем, позволь мне задать тебе несколько вопросов». Я молча кивнул, собираясь с мыслями. Меня не покидало ощущение какой-то неправильности происходящего, что ли. Совсем не это я ожидал увидеть, подобрав первое хрустальное зерно. «Мой создатель, он еще жив?» — спросил гид. «Если честно, я не знаю наверняка. Он исчез несколько лет назад и считался погибшим. Но некий адвокат, называвший себя Джакомо Моретти, утверждал, что работает на Хашира Акаду или на кого-то из его близких. Правда, он никогда не видел заказчика, и общались они опосредованно». «И ты ему веришь?» «Сложно сказать», — пожал я плечами. «Моретти довольно скользкий тип. Но однажды он передал мне видеопослание от Акады. Оно как раз касалось хрустального пути. Про то, как ему пришла эта идея, и что это способ помочь ксилаям воссоздать концепцию кси, только уже в масштабах Большого Артера». Гид, понимающе кивнул. «Что ж, это немного сэкономит нам время. А этот Моретти, у него на внутренней стороне запястья не было татуировки с закрытым глазом посередине?» «Не припомню», — нахмурился я. «Он всегда был в деловом костюме. А что?» Он словно бы не услышал вопроса. Или сделал вид, что не услышал. «Пророчество Хтона уже сбылось? Купол уничтожен?» «Да». «Но тогда мне не совсем понятно, как ты оказался здесь. Ведь все выходцы с земли должны были быть изгнаны». «Все пошло не совсем по плану. Люди-то ушли, но их аватары остались. По крайней мере, у некоторых из нас. Точнее сказать не могу. Все произошло совсем недавно, и я пока не встречал никого из бывших землян». «Хм, действительно, это не совсем по плану. И у меня нет инструкций на подобный случай». «Обойдусь. А лучше расскажи подробнее о хрустальном пути. В тех объяснениях, что давал мне Акада, есть некоторые несостыковки». «Например?» «Например, он упоминал, что рассеял хрустальные зерна по всему Артеру, и что даже создал их с запасом, на случай, если часть будет утеряна, уничтожена или попадет не в те руки». «Все верно». «Но вдруг все равно не получится собрать нужный комплект? Их, насколько я понял, нужно 108 штук. Какое-то сакральное число для ксилаев. Но что делать с лишними? И с дубликатами? Ведь все зерна уникальны, и нужно собрать именно полную коллекцию». «Не совсем так», — покачал головой гид. «Хрустальные зерна — это не совсем то, что ты думаешь. Они не имеют ничего общего с теми артефактами с нити пути, которые сейчас у тебя на поясе. По большому счету, каждая из них — это лишь заготовка. Зерно в биологическом смысле этого слова. И что из него вырастет, зависит от многих факторов. Что-то вроде спящих зерен? Я сталкивался с такими. Нет. Повторю, хрустальные зерна не похожи на те, что ты собирал раньше. И ты должен с самого начала быть готовым к этому. Ну, допустим. И в чем их особенности? «Давай разберем по порядку», — кивнул гид. «Первое. Зерна стоит воспринимать не как отдельные артефакты, а как осколки чего-то большего, чего-то, что нужно собрать воедино». «Кси?» «Да. Одна из главных целей хрустального пути — это создание кси. Общая схема тебе известна, если ты помнишь легенды о Суанью». Он замолчал, вопросительно наклонив голову. «В общих чертах», — нехотя ответил я. «Жил-добыл молодой правитель Ксилаев. В молодости был тем еще утырком, но потом взялся за ум, достиг просветления и создал кси. Это такой коллективный разум и общая память, к которым могут подключаться все ксилаи». «Что ж, верно, в общих чертах. Но ты забыл упомянуть, что Суанью сотворил кси не в одиночку. С ним было 108 его самых близких последователей — Бакхо. Вот и тебе предстоит найти тех, кто сможет взять на себя эту непростую, хоть и почетную роль. И каждый из них должен будет стать носителем зерна». «Погоди-ка, то есть мне нужно будет раздавать хрустальные зерна своим последователям?» «Да. И это вторая важная особенность. Только так можно раскрыть в полной мере весь их потенциал. Но будь осторожен. Решение по каждому зерну нужно принимать очень взвешенно. Ведь каждый, кого ты решишь принять в свой орден, станет в итоге частью кси. Внесет в нее свои знания, память, личные качества, жизненные ценности». «То есть нужно будет отбирать лучших из лучших?» «Решать тебе. Просто знай, от тебя полностью зависит, какой станет будущее кси. Так что не спеши. Первое время, скорее всего, лучшей стратегией будет держать все найденные зерна при себе, пока не найдешь достойных претендентов. Зерна будут усиливать тебя, а это пригодится, чтобы сражаться в одиночку. И это третье». «Значит, в каждом зерне все-таки заключена какая-то сила?» «Конечно. Но, повторюсь, лучше не увлекаться погоней за этой силой. В одиночку этот путь точно не одолеть, даже если превратиться в полубога. Ты должен будешь повести за собой людей, и твой хрустальный путь должен объединить Артер. Кстати, носителями хрустальных зерен могут стать не только ксилаи, хотя в этом ты уже убедился на собственном примере». «Значит, собрать целую сотню достойных учеников? Ха, на это могут уйти годы, может, даже десятилетия». «Твой аватар потенциально бессмертен», — усмехнулся гид. «Особенно если ты хорошо продвинешься в освоении стихий». «И хрустальные зерна помогут в этом?» Он покачал головой. «Они предназначены для другого. Акаде не было смысла создавать обычные магические артефакты, которых в этом мире и так в избытке. С помощью хрустальных зерен он попытался создать принципиально новый инструмент, стоящий над законами этого мира, но при этом не настолько попирающий их, как тот купол над родным континентом Ксилаев. Понимаешь?» «Думаю, да. У меня были знакомые вирт-дизайнеры. Они называли это надстройкой». «Верно. Но поскольку эту новую надстройку Акаде пришлось протаскивать в Артер в полнейшей тайне, контрабандой, пришлось пойти на все эти ухищрения. Разбить эйдетический код хрустального пути на фрагменты, сделать их максимально автономными, да и саму конечную конструкцию максимально гибкой. В том числе это достигается за счет того, что ключевым компонентом КСИ станет объединенное сознание последователей». Я помолчал, переваривая сказанное. Наконец кивнул. «Что ж, я понимаю, о чем ты. В том сообщении Акада упомянул, что специально не стал создавать и передавать ксилаям какое-нибудь супероружие, потому что новый виток насилия ничего не решит». «Верно. Оружие, да и прочих разрушительных сил в Артере и без того хватает. Этот мир очень хрупок, и последние десятилетия буквально балансирует на грани гибели». Я невольно усмехнулся, вспомнив, как совсем недавно Намира говорила почти то же самое. Впрочем, гид, кажется, был вполне серьезен. «Ты имеешь в виду что-то конкретное?» «Конкретнее некуда. Эфир. Энергия хаоса. Артер похож на растрескавшееся яйцо. Эфир сочится изо всех трещин, и, кажется, вот-вот наружу вылупится нечто невообразимое, а сам мир разлетится, как ошметки скорлупы». «Местные пытаются с этим как-то бороться?» «Конечно. Аланты, например, изучают эфир и стремятся подчинить его себе, и значительно преуспели в этом. Правда, благодаря их усилиям эфир только еще сильнее проникает в этот мир. Они роют глубокие шахты, добывают эфирную руду, изготавливают артефакты, использующие его энергию». «В общем, тушат огонь бензином». «Можно и так сказать. Они очень амбициозны. Например, Конкордия Манахар, которая специализируется именно на добыче и переработке эфирных материалов, даже в девиз свой вынесла фразу: «Эфир — это ключ». Ключ ко всему — к власти, богатству, бессмертию. А на гербе Конкордии Астраар значится «Совершенство через трансформацию». Они известны тем, что проводят чудовищные эксперименты, изучая воздействие эфира на живую ткань. Прелесть какая! — саркастично отозвался я. «Но есть ведь и другой подход. Сомневаюсь, что те же Ксилаи или Лаари разделяют идеологию алантов». «Практически все остальные расы Артера считают хаос однозначным злом и стараются противопоставить ему силу пяти стихий. Кстати, из этих верований Акады и позаимствовал концепцию чистой ци. Это некий совершенный вид ци, который объединяет все пять стихий. Однако в обычных условиях ее создание невозможно. Однако чистая ци существовала под куполом. Верно. И ее можно будет воссоздать с помощью хрустального пути, как и кси. По замыслу Акады, это позволит восстановить баланс, который был нарушен после того, как аланты разбили ксилаев в последней войне и начали окончательно доминировать на планете. Это вторая основная цель. Есть и другие? Да, но об этом пока рано говорить. Некоторые информационные пакеты будут доступны позже. Моя память фрагментирована, и часть ее спрятана в зернах вместе с дополнительными комментариями создателя. Здесь, в туманном чертоге, заключено лишь ядро моей личности. И, скажем так, базовый интерфейс для нашего с тобой взаимодействия. Это тот минимум, что открывается лидеру хрустального пути после получения первого зерна. Акада, как я посмотрю, был тем еще параноиком. Зачем такие заморочки? Да, ему была свойственна определенная предусмотрительность. Впрочем, услышав от тебя, что на Земле он пропал без вести, я могу сделать вывод, что его паранойя имела некоторое основание. Поэтому ты спрашивал о какой-то татуировке у Моретти. Можешь рассказать подробнее? Пока мало что. Знаю только, что на Земле Акада опасался преследования со стороны какой-то организации. Спецслужбы? Мафия? Больше похоже на какой-то религиозный орден. Очень древний. Особенно активно они пытались противодействовать ему на ранних этапах. Даже почти потопили корабль во время транспортировки найденных им в Антарктиде объектов в Японию. Позже затаились, но, кажется, не прекращали слежки. Он даже подозревал, что эта организация действует не только на Земле, но и здесь, в Артаре. «Ты имеешь в виду под куполом?» Он покачал головой. «В Большом Артаре? Но как это возможно?» «Очевидно, есть иные пути переноса в Артар, помимо объекта номер 3». Пожал он плечами. Я нахмурился и едва сдержался от того, чтобы задумчиво почесать затылок. «Погоди-ка, но ведь объект номер 3, та кристаллическая глыба, которую Акада притащил из Антарктиды, это ведь и есть Артар? Разве нет? Весь этот мир — это эйдетическая симуляция, записанная внутри этого кристалла. Нам об этом рассказал Моретти». «Вот как? Интересно». Гид задумался и, как мне показалось, даже завис, будто поставленная на паузу видеозапись. «Что-то не так?» «Моретти солгал. Но сделал это намеренно? Или же сам верил в ту версию, которую вам преподнес? Это... большой вопрос». Он задумчиво погладил шерсть на подбородке, ведя от кадыка вверх. «Что ты хочешь сказать? Что Артар находится не внутри кристалла?» «Насколько мне известно, а я, хоть и частично, обладаю памятью самого Хашира Акады, объекты, найденные им в Антарктиде, представляют собой лишь инструменты взаимодействия с данным слоем реальности». «Слой реальности?» — медленно повторил я. «Ну давай, добей меня. Скажи еще, что Артар — это и не симуляция никакая». «Не больше, чем сама Земля», — пожал плечами гид, кажется, даже с некоторым удивлением. «Но по мнению Акады, Земля по отношению к Артеру находится на уровень выше». «И что это значит?» «Как бы это объяснить? В Японии популярны старинные деревянные игрушки под названием фукурума. Они одинаковые по форме, но разные по размеру и полые внутри. И одна прячется в другую, а та — в следующую». «У нас такие тоже есть. Матрешки называются». «Тогда ты понимаешь, о чем я. Получается, что Земля — та матрешка, что побольше, а Артер — как бы внутри нее». Я молчал, но, похоже, выражение моего лица было довольно красноречивым. Гид выставил перед собой руки ладонями вперед. «Это сложная и неоднозначная тема. И это пока все, что я могу рассказать. Найди больше зерен, и, возможно, мы оба узнаем новые подробности. Хрустальный путь — это еще и большая летопись Акады, которую он вел, исследуя Артер. Он пытался понять, что это вообще за мир и как он связан с Землей. Возможно, именно ты сможешь завершить его изыскание и прийти к однозначному ответу». Я покачал головой и не смог сдержать усмешку. Гид будто знал, чем меня зацепить. Любопытство — мое второе имя. Ну, или третье, после азарта. Спохватившись, я попытался прикинуть, сколько времени уже прошло. Беседа с гидом затянулась, но для нее сейчас было совершенно неподходящее время. Хотя он вроде упомянул, что здесь, в Туманном Чертоге, время течет быстрее. «Что ж, гид, у меня еще куча вопросов, но я думаю, у нас с тобой еще будет время их обсудить. А сейчас давай перейдем к более насущным вещам». «Как скажешь. Что тебя интересует?» «Чисто технические моменты. Например, как я смогу попасть сюда снова? Раньше, для того, чтобы перенестись в Туманный Чертог, мне нужно было проглотить жемчужину чистой ци». «Сейчас все проще. Достаточно будет мысленной команды. Однако старайся выбирать для этого подходящее время и место. При нашем контакте ты переходишь в ЭТ-фазу с высоким коэффициентом сжатия субъективного времени, примерно 1 к 120. Но все же в эти моменты ты можешь быть уязвим». Между нами возникло объемное изображение, на котором я увидел себя, замершего в позе лотоса с вытянутой перед собой рукой. На ладони моей сверкал небольшой хрустальный шарик. «Это просто иллюзия или реальное отображение?» — тут же спросил я, приглядываясь к картинке. «Реальное, вплоть до мелочей», — кивнул гид. «Прямо отсюда ты можешь просматривать обстановку вокруг себя в некотором радиусе». Иллюстрируя свои слова, он покрутил объемное изображение перед собой, уменьшил его масштаб так, что можно было разглядеть верхнюю часть маяка целиком. Я, следуя его примеру, тоже попробовал поуправлять голограммой, спустился чуть ниже, разглядел замерших в разных позах ксилаев на нижних этажах. Хотя, если понаблюдать, они все же движутся, но очень-очень замедленно. 1 к 120. То есть там проходит секунда, а здесь... 2 минуты? А ведь это очень неплохая фишка. Этакая тактическая пауза. Нырнул сюда, осмотрелся не торопясь, оценил обстановку. Полезная функция. пробормотал я под нос, но гид услышал и кивнул в ответ. «Весьма полезная. Это я и имел в виду, когда говорил, что ты получишь инструменты, которые выходят за рамки обычных магических артефактов». «Но еще ты упомянул, что каждое хрустальное зерно заключает в себе и какие-то полезные свойства, но какие именно, не всегда понятно заранее. Вот об этом давай-ка поговорим подробнее». «Все, что тебе достаточно знать на данном этапе, это то, что каждое зерно представляет собой довольно сложную, развивающуюся систему. Это почти живой организм. Оно не просто лежит в своем тайнике, но и поглощает из окружающего мира энергию и информацию, постепенно набирая силу. Когда же оно обретает своего носителя, то развивается вместе с ним, тоже поглощая из него часть ци». «Так-так, то есть эти штуки будут паразитировать на мне?» «Паразит — не совсем правильное слово», — мягко возразил гид. «Скорее, симбионт. И именно поэтому, кстати, зерна со временем лучше отдавать другим носителям. Тем более, что, развиваясь, они будут потреблять все больше энергии. Кстати, и места для своих тайников Акада выбирал не случайно. Так сказать, подбирал для них благодатную почву». «Что ж, догадываюсь, почему был выбран этот остров. Из-за священного озера?» «Да. Неподалеку мощный источник водной ци. Но если бы имело значение только это, Акада расположил бы тайник прямо рядом с озером. Однако он выбрал именно эту башню». «И что в ней особенного? Вроде бы обычный аланский маяк». «Маяком эта башня стала не так давно. И если приглядишься внимательнее, архитектура башни не совсем аланская. Верхняя ее часть была надстроена значительно позднее. Раньше здесь располагалось нечто вроде магической обсерватории, принадлежащей древней, почти вымершей расе существ, которых называют видящими. Хотя слово «построенный» тут не вполне подходит, поскольку эта штука была частично живой. И она предназначалась не просто для наблюдений за небом, но и для поиска различных магических аномалий в огромном радиусе. Что-то вроде оракула или всевидящего ока». Я невольно поежился. Рассказ гида пробудил не очень приятные ассоциации. Вспомнились подземные колдуны Мираха, которых тоже называли видящими. Я как-то раз сдуру сунулся прямо в их логово и едва смог вырваться. Правда, не с пустыми руками, а захватив жутковатый, довольно мерзкий трофей. Живое глазное яблоко, размером с футбольный мяч. Хотя, может, это и не совпадение вовсе. И гид говорит о таких же существах. «Аланты вычистили эту башню и приспособили для своих нужд. Но Акада, оказавшись в нужное время в нужном месте, смог устроить здесь тайник. И здесь же, рядом с зерном, замуровал останки оракула видящих, в надежде, что зерно со временем сможет впитать силу, заключенную в них». «И как он это провернул? Втерся в доверие к алантам?» «Он провел в Артере десятки лет, меняя, наверное, сотни аватаров. Ты удивишься, в каких неожиданных местах можно отыскать его следы». «Что ж, допустим. И как? Получилось? Зерно смогло поглотить силу видящих?» Гид кивнул. «Определенно смогло. В какой мере, пока трудно судить. Ты сможешь проверить это сам, используя его в своих странствиях. Однако, думаю, тебе повезло, что ты нашел его одним из первых. Почему? С его помощью проще будет отыскать остальные зерна. И не только их. Да, пожалуй, согласился я. Если оно окажется хотя бы в половину так хорошо, как око видящих. Кстати, предлагаю его так и назвать. Зернам на нити пути ведь принято давать звучные названия, улыбнулся гид. Впервые так широко, что в уголках рта сверкнули острые кошачьи клыки. Если честно, мне не нравится. Ассоциации не очень приятные. Лучше что-нибудь вроде путеводной звезды, раз уж оно сможет подсказывать мне маршрут к новым зернам. Как скажешь. Итак, ты получил свое первое хрустальное зерно. Зерно путеводной звезды. Твой первый шаг на хрустальном пути. Произнес он это торжественным тоном, склонив голову и сложив перед собой ладони в ксилайском приветствии. Я поклонился в ответ. Фанфар на заднем плане не зазвучало. Да и в целом впечатление от долгожданного трофея было каким-то смазанным. Слишком много неожиданной информации навалилось. Однако все равно было довольно волнительно. «А теперь...» Позволь дать тебе несколько базовых инструкций на будущее. Гид сделал плавный жест рукой, и передо мной вдруг развернулось этакое полупрозрачное полотно, заполненное темными круглыми слотами. В левом верхнем углу одиноко поблескивало мое первое зерно. «Визуальный интерфейс?» — усмехнулся я. «Все-таки...» «Удобно, что лидером хрустального пути стал именно выходец с земли, а не кто-то из местных», — улыбнулся в ответ гид. «Многие вещи мне не придется объяснять. Да, это простой и наглядный визуальный интерфейс, который поможет тебе управлять зернами. Внешний вид можешь изменять на свой вкус». А заодно это и место хранения зерен. Все они будут перемещаться сюда, так что у тебя их не смогут украсть или отобрать. Шикарно! Еще бы слоты быстрого доступа получить, в которых можно было бы прятать все необходимое. А то, если честно, таскать посох в лямке за спиной здорово надоело. Увы, пока такой возможности я тебе предоставить не смогу. Но вместимость внепространственного хранилища можно будет расширить со временем. «Когда найду больше зерен», — кивнул я. «Что ж, это обнадеживает». «Еще одна важная часть нового интерфейса». Гид снова повел рукой, и передо мной развернулся огромный полупрозрачный фолиант размером с письменный стол. Проведя над ним ладонью, я перелистнул страницу, вторую, третью. «Это твой архив. Сюда ты сможешь записывать все сведения, которые нужно сохранить. Внешний вид тоже условный. Можешь изменить». «Что ж, тоже полезно. Правда, пока что мне и записывать-то нечего». «Ошибаешься. Как я вижу, твоей библиотеке техник позавидует любая ксилайская обитель». «Ах, да!» Я окинул взглядом татуировки на руках и радостно присвистнул. «А я уже догадался. В них же зашифрована информация о ранее изученных мной приемах из различных школ, верно? Можно ее как-то активировать, и я снова буду знать все свое кунг-фу». «У меня две новости». «Ладно, начни с хорошей», — вздохнул я. Магические тату содержат информацию не только о приемах, которые ты успел изучить, но и вообще обо всех приемах, которые Акада перенес в свое время под купол. В общей сложности их больше сотни. Это действительно драгоценная информация. Я расскажу, как перенести ее в архив, но это займет какое-то время, так что лучше заняться этим позже. Что ж, отлично. А плохая новость? В том, что владеть всем этим богатством по щелчку пальцев не получится. Здесь, в Большом Артере, изучение каждой техники дается лишь потом, кровью и долгими часами тренировок. Впрочем, тут тебя ждет еще одна хорошая новость. Во всем, что касается работы с ЦИ, у твоего аватара поразительная скорость. Так что, думаю, ты быстро наверстаешь упущенное. А обучать кого-нибудь другого этим техникам я смогу? Конечно. Да уж, работы непочатый край. Но, боюсь, пока что придется закругляться. На этом острове мне оставаться нельзя, по целому ряду причин. Кстати, давай-ка попробуем проверить кое-что с помощью нового зерна. Как им пользоваться? Забери из слота. Выйди из туманного чертога и установи с зерном мысленную связь. Чтобы вернуть зерно в слот, не обязательно возвращаться сюда. Оно вернется само, когда ты закончишь взаимодействовать с ним. Звучит вроде бы и несложно. Что ж, спасибо за все, Гид. Я еще вернусь. Гид молча поклонился и растаял в воздухе. Я же открыл интерфейс зерен и достал зерно путеводной звезды из слота. Момент перехода в реальность получился не очень приятным. Я снова оказался почти в полной темноте, по телу прокатилась волна мурашек. Хрустальное зерно в ладони было холодным, как кусочек льда. Я поднял его на уровень лица, вглядываясь в центр, и мысленно представил, что переношусь внутрь него. Вжух! От развернувшейся перед глазами картины дух захватило. Меня будто бы зарядили в огромную рогатку и выстрелили вверх. Над головой распахнулось темное небо с уже брежущей с одного краю полоской рассвета. Внизу раскинулась бесформенная клякса суши, быстро уменьшающаяся в размерах, так что вскоре я мог окинуть взглядом весь остров. Оправившись от первого шока, я мысленно притормозил движение, а потом и вовсе остановился, внимательнее разглядывая все вокруг. Состояние было немного похожим на глубокую медитацию, когда я, концентрируясь на течениях ЦИ, мог как бы сканировать окрестности, например, в поисках источников. Но сейчас это было на максималках. Кажется, я полностью отделился от тела, а поле зрения мое могло расширяться на десятки километров вокруг. Но дело даже не в этом. Я сразу засек посреди острова заметное голубоватое свечение — источник водной ЦИ. Но сейчас оно скрывалось за огромным серым облаком пепла и пара, вздымающимся над зеленой скалой, словно ядерный гриб. Я еще по пути к маяку заметил первые клубы над лесом, но в темноте их было не видно толком. Но сейчас эта махина разрослась так, что ее, наверное, и с моря видно за много километров. Похоже, там, в озере, грянул какой-то взрыв. А может, и вовсе вулкан проснулся? Точно! Вон в течениях ЦИ видны потоки, ярко подсвечиваемые стихией огня. Некоторые из них уже протянулись в лес, длиннющими в пару сотен метров языками, вызывая очаги лесных пожаров. Джунгли влажные, особенно после недавнего ливня, и горят неохотно, зато дымят, будь здоров. Там и сям в небо поднимаются все новые столбы дыма, только черного. Саму лаву с такого расстояния не было видно, так что я спустился ниже. Остров под моим взглядом запестрел все новыми разноцветными сигналами, похожими на многочисленные отметки на радаре. Одна из них, пульсирующая, ярко-фиолетовая, сразу же привлекла мое внимание. В том числе потому, что двигалась куда-то на север. Я мысленно ринулся вниз, увеличивая масштаб. Получилось рисковато, так что немного потерялся, когда нырнул под кроны деревьев. Но потом сработало что-то вроде автонаведения. Метнувшись из стороны в сторону, мое альтер-эго вынырнуло прямо рядом с источником сигнала. Увиденное произвело на меня эффект, сравнимый с ударом кувалды. Меня мгновенно вышибло обратно в реальность, и я замер, тяжело дыша и таращась в темноту. Хрустальное зерно, само собой, растаяло в воздухе, возвращаясь в хранилище, и опустевшая ладонь сжалась в кулак. «Твою мать! Это же та жуткая тварь из озера! Извержение пробудившегося вулкана ей, похоже, нипочем! Она освободилась и теперь прет прямо сюда, к маяку».